«Кентавры 2». Они выбегают из будущего и, прокричав напрасно, тотчас в него возвращаются. Вы слышите их чечетку. На ветку садятся птицы, большие, чем пространство. В них ни пера, ни пуха, а только к черту. Горизонтальное море, крашенное закатом. Зимний вечер, устав от его заочной, синевы поигрывает, как атом, накануне распада и прочь цепочкой. От часов тела, сгоревшей спички, голая статуя, безлюдная танцплощадка, слишком реальны, слишком стереоскопичны, потому что им больше не во что превращаться. Только плоские вещи, как то вода и рыба, слившись, в силах со временем дать вам ихтиозавра. Для возникшего в результате взрыва профиля не существует завтра. Кентавры 3. Помесь прошлого с будущим, данная в камне крупным планом, развитым торсом и конским крупом, либо простым грамматическим «был и буду» в настоящем продолженном. Дать эту вещь как груду скучных подробностей в голой избе на курьих ножках, плюс нас со стороны на стульях, или слившихся с теми, кого любили в горизонтальной постели или в автомобиле. Суть в плену перспективы, в рабстве у линий, либо просто в мозгу дать это вслух, крикливо, мыслью о смерти, частой, соднящей, вечной. Дать это жизнью сейчас и вечной, жизнью, в которой, как яйца в сетке, мы все одинаковы и страшны на сетке, повторяющей средствами нашей эры шестикрылую помесь веры и стратосферы. Кентавры 4. Местность цвета сапог, цвета сырой портянки. Совершенно неважно, который век или который год. На закате ревут, возвращаясь с полей, мутанки, крупный единорогий скот. Все переходят друг в друга с помощью слова «вдруг», реже во время войны, чем во время мира. Меч, стосковавшись по телу при перековке в плуг, выскальзывает из рук, как мыло. Без поводка от владельцев не отличить собак. В книге вторая буква выглядит слепком с первой. Возле кинотеатра толпятся подростки, как белоголовки с замерзшей спермой. Лишь многорукость деревьев для ветерана мзда за одноногость, за черный квадрат окопа с ржавой водой, в который могла б звезда упасть, спасаясь от телескопа. 1988. Открытка из Лиссабона. Монументы событиям, никогда не имевшим места, несостоявшимся кровопролитным войнам, фразам, проглоченным в миг ареста, помеси голого тела с хвойным деревом, давшей Сан-Себастьяна, авиатором, воспарявшим к тучам посредством крылатого фортепиано, создателю двигателя с горючим из отходов воспоминаний, женам мореплавателей над блюдом с одинокой яичницей, обнаженным конституциям, полногрудым независимостям, кометам, пролетевшим мимо Земли в погоне за бесконечностью, чьим приметам соответствуют эти ландшафты, но не полностью. Временному соитию в бороде арестанта идеи власти и растительности, открытию инфарктики неизвестной части того света, ветреному кубисту кровель, внемлющему сопрано телеграфных линий, самоубийству от безответной любви тирана. Землетрясению, подчеркивает современник, народом, встреченному с восторгом, руке, никогда не сжимавшей денег, тем более детородный орган. Сумме зеленых листьев вправе заранее презирать их разность, счастью, снам, навязавшим яви за счет населения свою бессвязность. 1988. Дождь в августе. Среди бела дня начинает стремглав смеркаться, и кучевое пальто норовит обернуться шубой с неземного плеча. Под напором дождя акация становится слишком шумной. Ни иголка, ни нитка, но нечто бесспорно швейное фирмы «Зингер» почти с примесью ржавой лейки слышится в этом стрекоте, и герань обнажает шейные позвонки белошвейки. как семейно шуршание дождя, как хорошо заштопаны им прорехи в пейзаже изношенном, будто выпас или между деревья, околицы, лужи, чтобы они зрению не дали выпасть из пространства. Дождь — двигатель близорукости, летописец вне кельи, жадный до пищи постной, испещряющий суглинок, точно перо без рукописи, клинописью и оспой. Повернуться спиной к окну и увидеть шинель с погонами на коричневой вешалке, чернобурку на спинке кресла, бахрому желтой скатерти, что, совладав с законами тяготения, воскресла и накрыла обеденный стол, за которым втроем за ужином мы сидим поздно вечером, и ты говоришь сонливым, совершенно моим, но дальностью лет приглушенным голосом. Ну и ливень. 1988. На столетие Анны Ахматовой. Страницу и огонь, зерно и жернова, секиры, острие и усеченный волос, Бог сохраняет все, особенно слова, прощения и любви, как собственный свой голос. В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст, и заступ в них стучит, равны и глуховаты, поскольку жизнь одна. Они из смертных уст звучат отчетливее, чем из надмирной ваты. Великая душа, поклон через моря за то, что их нашла, тебе и части тленной, что спит в родной земле, тебе благодаря обретший речи дар в глухонемой вселенной. 1989. Памяти отца. Австралия. Ты ожил, снилось мне, и уехал в Австралию. Голос с трехкратным эхом окликал и жаловался на климат и обои. Квартиру никак не снимут, жалко, не в центре, а около океана, третий этаж без лифта, зато есть ванна. Пахнут ноги, а тапочки я оставил, прозвучавшие внятно и деловито. И внезапно в трубке завыла: «Аделаида, Аделаида!» Загремела, захлопала, точно ставень бился о стенку, готовый сорваться с петель. Все-таки это лучше, чем мягкий пепел крематория в банке, ее залога, эти обрывки голоса, монолога и попытки прикинуться нелюдимым в первый раз с той поры, как ты обернулся дымом. 1989. М.Б. Дорогая, я вышел сегодня из дома поздно вечером подышать свежим воздухом, веющим с океана. Закат догорал в портере китайским веером, и туча клубилась, как крышка концертного фортепиано. Четверть века назад ты питала пристрастие к люля и к финикам, рисовала тушью в блокноте, немножко пела, развлекалась со мной, но потом сошлась с инженером-химиком и, судя по письмам, чудовищно поглупела. Теперь тебя видят в церквях в провинции, в метрополии, на панихидах по общим друзьям, идущих теперь сплошною чередой. И я рад, что на свете есть расстояние более немыслимое, чем между тобой и мною. Не пойми меня дурно, с твоим голосом, телом, именем ничего уже больше не связано, никто их не уничтожил, но забыть одну жизнь человеку нужно как минимум еще одна жизнь. И я эту долю прожил. Повезло и тебе. Где еще, кроме разве что фотографии, ты прибудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива, ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии. Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива. Финдесикль. Конец века. Век скоро кончится, но раньше кончусь я. Это, боюсь, не вопрос чутья, скорее влияние небытия на бытие, охотника, так сказать, на дичь, будь то сердечная мышца или кирпич. Мы слышим, как свищет бич, пытаясь припомнить отчество тех, кто нас любил, барахтаясь в скользких руках лепил. Мир больше не тот, что был прежде, когда в нем царили страх, абажур, фокстрот, кушетка и комбинация, соль, острот. Кто думал, что их сотрет, как резинка из бумаги усилия карандаша, время, никто, ни одна душа. Однако время, шурша,

И, услышавши это, хочется бросить рыть землю, сесть на пароход и плыть не с целью открыть остров или растение, прелесть иных широт, новые организмы, но ровно наоборот. Главным образом — род. 1989. Бегство в Египет. Погонщик возник неизвестно откуда. В пустыне, подобранной небом для чуда, по принципу сходства, случившись ночлегом, они жгли костер в заметаемой снегом пещере своей, не предчувствуя роли, младенец дремал в золотом ореоле волос, обретавших стремительно навык свечения не только в державе чернявых сейчас, но и вправду подобно звезде, покуда земля существует. Везде. 25 декабря 1988. Памяти Геннадия Шмакова. Извини за молчание. Теперь, ровно год, как ты нам в киловаттах выдал статус курей слеповатых и глухих в децибелах тетерь. Видно, глаз чтит великую сушь, плюс отходиков слух заложила. Умерев, как на взгляд сторожила пассажир, ты теперь вездесущ. Может статься тебе, хвостуну, резонеру, сверчку, черноусу, ощущавшему даже страну как безадресность, это по вкусу. Коли так, гедонист, латинист, в дебрях северных мерзнувший эллин, жизнь свою, как исписанный лист, в пламя бросивший, будь беспределен, повсеместен, почти уловим мыслью вслух, как иной небожитель, не сказать херувим, серафим, но трехмерный пространств. Нарушитель. Знать теперь недоступные узде тяготения, вращению блюдец и голов, ты взаправду везде, гастроном, критикан, себелюбец. Значит, воздуха каждый глоток, тучка рваная, жиденький ельник — это ты, однокашник, годок, брат молочный, наперстник, подельник. Может статься ты вправду целей в пляске атомов, в свалке молекул, углерода, кристаллов, солей, чем когда... от страстей кукарекал. Может, правду, как пел твой собрат, сентименты сильнее без вместилищ, и постскриптум махровей сто крат, чем цветы театральных училищ? Впрочем, вряд ли. Изнанка вещей, как защита от мины капризной, слоней атлантических щей и не слаще от сходства с отчизной. Но как знавший чернильную спесь, ты оттуда простишь этот храбрый перевод твоих лядвий на смесь астрономии с абракадаброй. Сотрапезник, ровесник, двойник, молнии с бисером щедрый метатель, лучших строк поводырь, проводник просвещения, лучший читатель. Нищий барин, исчадие кулис, бич гостиных, паша атаманки, обнажавшихся рощ кипарис, пьяный пением великой гречанки. Окликать тебя бестолку ты, выжив сам все, что мог из потери, безразличен к фальцету щиты, и когда тебя ищут в партере, ты бредешь, как тот дождь стороной, вьешься вверх струйкой пара над кофе, треплешь парк, набегаешь волной на песок где-нибудь в Петергофе. Не впервой. Так разводят круги в империях, как в недрах колодца. Став ничем, человек, вопреки песне хора, во всем остается. Ты теперь на все руки мастак, бунты листьев, падение хунты, часть всего, заурядный тик-так, проще топливо каждой секунды. Ты теперь в худшем случае пыль, свою выше ценящей небыль, чем салфетки, блюдущие стиль твердой мебели. Мы. Это мебель. Длинный путь от уральской гряды с прибауткою вольному воля до разреженной внешней среды максимально магнитного поля. Знать ничто уже цепью гремя, как причины и следствия звенья, не грозит тебе там, окромя знаменитого нами забвения. 21 августа 1989 года. Примечание папоротника.

там, наверху, внемлет призыв ваша обитель. Кто ваш строитель, кто ваш Сизиф? Кто там вовне, дав вам обличье, звук из величия, вычел за не чудо всегда ваше беззвучно? Оптом, поштучно ваши стада движутся без шума, как в играх движутся, выбрав тех, кто исчез в горной глуши вместо предела. Вы легче тела, легче души. 1989. Конец книги. Февраль 1996 года. Звукорежиссер Елена Соболева, читала Ирина Ересанова. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.